Джеймс Херли Чейз. Это мужское дело. Глава первая. Фары моего старенького пикапа осветили ее силуэт. Это было как в театре, где прожектор освещает лишь фигуру главной героини. Она стояла рядом с Бьюиком образца 1938 года, который, похоже, мыли в последний раз еще задолго до Рождества Христова. Серая фланелевая юбка, темно-красный жакет, поднятая рука. Мой принцип — никогда не брать попутчиц в кабину. Но сейчас был особый случай. Все-таки у девушки испортилась машина. А именно их ремонтом я зарабатываю себе на жизнь. Глянув на часы, было 11:45, я притормозил. В моем животе урчало от голода. Я чертовски устал, так как почти 5 часов провозился с машиной около аэропорта Норфолк. Однако трогательная беззащитность девушки заставила меня открыть дверцу и спрыгнуть на землю. — Что у вас случилось? — Понятия не имею. Бензина полный бак, но двигатель не заводится. Подойдя к Бьюику, я поднял капот. В нос ударила волна резкого запаха сгоревшего масла, бензина, эпоксидной смолы. Все было ясно. Зажигание приказало долго жить. Завтра вам его починят. Но вы же даже не смотрели как следует. Вы уверены в этом? Как мне не везет. А что здесь смотреть? Запах говорит сам за себя. Ведь ремонт машин — моя профессия. Повернувшись, она глянула на мой пикап. По его борту шли большие красные буквы: Гарри Коллинз, ремонт машин, Игл-стрит, 14. Года 2 назад я гордился этой машиной. Когда мне ее продали, я тут же заказал надпись, дабы сделать рекламу самому себе. Но за 2 года пикап сильно обветшал и совершенно потерял привлекательный вид. Она беззаботно рассмеялась. Вот повезло так повезло. Другая наверняка остановила бы какого-нибудь недотепу. А я нарвалась прямо на механика. Повезло, но не совсем. У меня нет нужной детали, так что ничем не могу помочь. Могу подбросить вас до ближайшей станции техобслуживания. Но они наверняка закрыты в такой поздний час. Да и не улыбается мне перспектива тащиться у вас на буксире. Могу дотащить до открытой. Благодарю, но лучше не стоит. К тому же это развалина не моя, а моего приятеля. Так что это его головная боль. Пусть приезжает сюда сам, если захочет. Оставим ее прямо здесь. А вдруг ее угонят? Какая-никакая, но все же машина. Это его трудности. Вы меня подбросите до дома? Я живу в Вест-Энде. Ну, почему бы и нет? Не дожидаясь приглашения, она скользнула в машину. Я с сомнением посмотрел на сиротливо стоявшую машину. А вдруг какой-нибудь усталый водитель врежется в нее на полной скорости? Нельзя ее так оставлять. Бог мой, вы всегда так беспокоитесь о ближних своих. Было бы весьма неприятно, если бы, предположим, я налетел в темноте на этот железный гроб. Открыв багажник, я взял аварийный фонарь и повесил его на дверцу Бьюика. — Но ведь вам его никто не вернет. — Невелика потеря. Я медленно тронул пикап с места. Неяркий свет от щитка приборов освещал длинные ноги девушки и ее открытые коленки. Они были очень красивы. Краем глаза я рассматривал свою пассажирку. В полумраке я видел немного. Темные волосы, разделенные пробором, не спадали на плечи, чуть забиваясь в локоны, идеальная линия носа. Сам не знаю почему, но я был уверен, что сидевшая рядом со мной девушка очень красива. Она вытащила сигареты и предложила мне. Чиркнула спичка, но я не успел рассмотреть свою соседку. — Это ваш пикап? — Да. Тогда вас зовут Гарри Коллинз. — Совершенно верно. — Меня зовут Глория Селби. Рад познакомиться, мисс Глория. Рад познакомиться, мисс Глория. Мы проехали почти полмили в молчании, пока она вновь не заговорила. Вы всегда работаете так далеко от дома? Что дает вам основание полагать, что я работал? Вы не похожи на мужчину, который сел бы за руль с такими грязными руками, если только перед этим он не работал как черт. Все правильно. Один из моих приятелей позвонил и попросил разобраться, что случилось с его машиной. Рядом в 5 минутах езды была станция техобслуживания, но он так ценит мои способности. И отказаться вы не смогли. Не те времена, чтобы отказываться. А мне казалось, что владельцы автомастерских купаются в деньгах. Мне тоже так казалось. Вот я и занялся этим бизнесом. Что, туго приходится? Да как сказать? Может быть, я выбрал не тот район. Но мне казалось, Оксфорд-Сити — самый престижный район. Я тоже так думал, когда там поселился. А где конкретно находится Игл-стрит, вы знаете? Рядом с перекрестком Оксфорд-стрит и Робинсон-авеню. Я вновь искоса взглянул на нее и сразу уставился на убегающую под колеса дорогу. Вы первая из всех, кого я знаю, правильно ответили на вопрос. Мало того, что это улица с односторонним движением, так там через каждые 50 ярдов красуются знаки «Остановка запрещена». Водители боятся заехать ко мне даже за бензином, но не подумайте, что я жалуюсь, просто так оно и есть. Вам не скучно? Ну, что вы, все, что вы рассказываете, очень интересно. С минуту мы молчали. Я обязательно поставлю машину к вам в гараж, да еще расскажу о вас своим друзьям. Буду весьма благодарен вам за рекламу. Вы сомневаетесь, что я так сделаю? Ну, почему же? Может, и сделаете, как сказали, если завтра вспомните обо мне. Но я больше чем уверен, что завтра вы напрочь забудете о моем существовании и поставите машину в ближайший гараж. Так все делают. Чего здесь обижаться? Я живу на Бьюбон-стрит. Это ведь совсем рядом. Мне показалось, что она прижалась коленкой к моей ноге. Какого типа у вас машина? Ягуар последней модели. Теперь я явственно ощутил прикосновение ее коленки. Машину нужно отремонтировать? Ну что вы, ну ее нужно мыть. Могу я поставить ее к вам? Сейчас она стоит в гараже слишком далеко от дома. Место для машины всегда найдется, но я никому не даю ключей от гаража. Мне все еще казалось, что она просто болтает, чтобы поддержать разговор. Но я иногда приезжаю очень поздно. Я живу прямо над гаражом и всегда засыпаю поздно. Цена 35 фунтов в месяц. В эту сумму входит и мойка вашей машины. Но я плачу столько же, плюс раз в месяц машина проходит полный осмотр. Ну, это вряд ли. Я покачал головой. Вот как? Она засмеялась. Ну что ж, придется подумать над вашим предложением. 35 фунтов не такие уж и большие деньги, если подумать. Я был уверен, что теперь не услышу и слова о Ягуаре. Еще я был уверен, что, высадив Глорию на Бонд-стрит, никогда ее больше не увижу. — А почему сегодня вы были на Бьюике? Она немного наклонилась вперед, чтобы стряхнуть пепел. — Сестра моего приятеля уезжала в Париж. Вот он и попросил меня отвезти ее на своей машине в Норфолк. — Вы когда-нибудь бывали в Париже? — Да, когда служил в армии. Но всего 2 или 3 дня. «Вам там понравилось?» «Вообще-то да, но нам тогда было не до развлечений, да и цены там такие, что глаза лезут на лоб». «Как и везде, но если знаешь нужных людей, то все обходится дешевле». «В Париже мне известен дешевый отель, да и к тому же у меня там много друзей, так что мне все обходилось намного дешевле. — Так вы там частый гость? — Почти каждый месяц. — Это связано с вашей работой? — Да, я модельер. Разрабатываю новые модели женского белья. — Как это? — удивился я. — Так. Работа, она и есть работа. Я не хуже других, работающих в этом бизнесе, да и у меня большие связи. Но, как мне кажется, возить белье в Париж — дело бесперспективное. Ну, кому как. У меня неплохой вкус, хотя покупательницы там очень привередливые. И все же, как мне кажется, вы слишком молоды, чтобы вести дело самостоятельно. Ты вам тоже не 100 лет. — засмеялась она. — Не думал, что в 32 года выгляжу сосунком. Благодарю за комплимент. — Вы женаты? — Да, а вы? — Я же уже сказала. Да и зачем мне это? У меня есть любимая работа, а мужчина, найти его проще простого. Я снизил скорость и повернул направо. По всей видимости, Глория не врала. У нее действительно квартира на Бонд-стрит, и она может себе позволить каждый месяц ездить в Париж. И я вдруг разозлился на себя. Если у меня плохо идут дела, это вовсе не означает, что у других обстоит точно так же. Я сделал ошибку, вложив почти все деньги в покупку гаража. Если бы у меня осталось еще немного денег, я бы выкарабкался. Мне не следовало покупать новые заправочные колонки и моечную машину. Следовало кое-что оставить и на черный день. Но тогда, в первые дни, мне так нравилось покупать все новое, что и в голову не приходилось, что я могу потерпеть крах. Эта девица рядом со мной могла позволить себе купить Ягуар, ездить в Париж каждый месяц, снять квартиру на Бонд-стрит. Для меня это были совершенно недоступные вещи, казавшиеся сказкой. Я работал как вол, постоянно учился, приобретал все новые и новые специальности, но это не приносило мне ничего, кроме головной боли. А эта женщина всего лишь имела хороший вкус, за который ей платили много денег. Она имела даже больше, чем нужно.